военных врачей и военных сестер милосердия. Но эти категории в зарубежье были столь малочисленны, что практически о РОВСе можно говорить лишь как об офицерской организации. Объединяло несколько разношерстный состав его членов одно – ненависть к советской власти и вера в то, что на смену ей придет новая власть или белая военная диктатура, или законный царь из дома Романовых. О демократической республике западноевропейского типа, столь желанной для левого сектора эмиграции, они не хотели и слышать. С точки зрения организационной, РОВС представлял собою во все годы своего существования федерацию разнообразных воинских организаций, которые с некоторой натяжкой и условно можно было назвать первичными. Численность каждой из них колебалась в очень широких пределах, начиная от таких, как Союз галлиполийцев, объединивший в 1920-1921 годах офицеров галлиполийского лагеря и города Галлиполи, насчитывавший 15-20 тысяч человек, и кончая союзом ахтырских гусар, то есть бывших офицеров ахтырского гусарского полка царской армии, числившим в своих рядах всего 17 человек. Участие в любой организации РОВСа было добровольным. Все его члены состояли на собственном иждивении. Они признавали чинопочитание и основы воинской дисциплины царской армии, отмечали полковые праздники, устраивали банкеты, служили молебны о здравии вождей и панихиды по вбозе почивающим государе и императоре и членах императорской фамилии, равно как по вождям Корнилове, Маркове, Алексееве, Дроздовском, Врангеле, Колчаке. Но если масса членов РОВСа свое свободное от работ и служб время посвящала собраниям, банкетам, молебнам и панихидам, то Кутепов заботился еще и о другом. Он хорошо знал настроение и боевой дух своих кадров, в частности, так называемой молодежи. Эти штабс-капитаны томились от отсутствия в их жизни реальных форм борьбы с советской властью. Они жаждали подвига. В условиях зарубежья, в первые годы после окончательного разгрома белых армий, подвигом считалось убийство из-за угла ответственных советских представителей за границей. В этой атмосфере прозвучал выстрел бывшего офицера Дроздовской дивизии капитана Конради, убившего в Швейцарии полпреда Воровского. Эмигрант Коверда стрелял в советского посла, аккредитованного в Польше. Бывший саперный офицер врангельской армии Бородин подготовлял аналогичный подвиг против советского посла в Австрии, вовремя раскрытый и предотвращенный. Правый сектор эмиграции приходил в неописуемый восторг после каждого выстрела. «Началось!» — радостно проносилось по рядам этого сектора. Левый сектор, наоборот, осуждал подобные подвиги, как недостигающие цели, ненужные и вредные для самой эмиграции. Принимал ли Кутепов личное участие в организации и подготовке этих убийств, судить не берусь. Но несомненно, что всею своей антисоветской деятельностью он систематически подогревал соответствующие настроения и способствовал созданию того психологического климата, при котором сделались возможны эти преступления. Скоро, однако, выяснилось, что в деле священной борьбы с коммунизмом на убийствах из-за угла далеко не уедешь. Реакционные западноевропейские круги весьма благосклонно смотрели на идею вооруженной борьбы белых армий на русской территории, но к политическим убийствам на их собственной территории относились резко отрицательно. Покушения прекратились. Но началась диверсионно-шпионская деятельность определенных элементов белого офицерства непосредственно в Советском Союзе. Организовал ее и дирижировал ею сам Кутепов. Стороннему наблюдателю было трудно составить себе представление о размахе этой деятельности, а тем более ее подробностях. Само собой разумеется, что протекала она в условиях строжайшей конспирации, и никакие точные сведения о ней не проникали в толщу эмиграции, а тем более в печать. Лишь изредка в эмигрантских разговорах проскальзывал слух, что Кутепов ведет какую-то большую работу и засылает на советскую территорию верных людей из числа подданных ему в порядке добровольности белых офицеров. Надо при этом заметить, что эмиграция вообще очень мало интересовалась конспирацией. Все ее грезы сводились или к пережевыванию слухов о весеннем походе и неминуемой гибели большевизма, или об эволюции большевизма до уровня западноевропейского парламентаризма. Лишь в 1929 году тема о большой работе сделалась на некоторое время ведущей в эмигрантских разговорах. Об этом несколько ниже. Едва ли можно сомневаться в том, что засылка в СССР Кутеповым шпионов и диверсантов, осуществлявшаяся в условиях строжайшей конспирации и требовавшая притока значительных денежных средств, производилась за счет иностранных разведок. Но сколько-нибудь определенных сведений на точное происхождение этих средств в широких слоях эмиграции не имелось. Сам Кутепов жил очень скромно. Лица, посещавшие его, неизменно отмечали не только скромность, но и некоторую бедность, царившую в его жилище. Жил он с женой, малолетним сыном и оставшимся от прежних времен вестовым для личных услуг в квартире из двух маленьких комнат, расположенной в квартале, заселенном мелкими чиновниками, ремесленниками и мещанами. Делами официального порядка, то есть связанными с управлением РОВСом, он занимался в помещении канцелярии первого отдела РОВСа, расположенной в 12-м городском округе Парижа. Но кроме этих двух помещений, он ежедневно появлялся еще и в третьем, расположенном в центре латинского квартала Парижа. Назвать конспиративной эту квартиру в полном смысле слова нельзя, так как и сам Кутепов, и его ближайшее окружение открыто говорили о ее существовании. Занимался он там, по его словам, гражданскими делами, в отличие от военных дел, которые вел в вышеупомянутой квартире РОВСа. Само собой разумеется, что дальнейшее уточнение о сути этих гражданских дел он не опускался. Несколько лет спустя, после признания Франции Советского Союза, один из левых депутатов французского парламента внес министру внутренних дел запрос, на каком основании французское правительство разрешает иностранцу Кутепову вести подрывную работу на территории Франции против государства СССР, признанного Францией. Ответ министра был маловразумительным. В распоряжении министерства не имеется данных, которые позволяют бы считать подрывной ту работу, на которую указывает уважаемый депутат. Сообщение это, помещенное во французских газетах в порядке обычного отчета о заседаниях парламента, было перепечатано эмигрантскими газетами и вызвало горячие споры среди эмигрантов. Одни усматривали в расплывчатом ответе министра прямую поддержку французского правительства, оказываемую вождю воинствующей части белой эмиграции, другие считали, что сам факт запроса и его содержание свидетельствуют о враждебных по отношению к эмиграции чувствах значительной части французской общественности, и что подобное настроение таят в себе много неожиданных и неприятных для эмиграции сюрпризов в будущем. К Кутепову явились репортеры. На их вопросы о гражданских делах он невозмутимо отвечал: «Как русский, я имею право интересоваться русскими делами. Ничего противозаконного с точки зрения закона Франции в этом нет. На интересующей вас квартире я получаю советские газеты и советскую литературу, читаю, делаю вырезки из них, сопоставляю, изучаю. Вот и все». Едва ли нужно говорить, что подобный ответ никого не удовлетворил. Но острота вопроса быстро притупилась, и вскоре о третьей кутеповской квартире большинство эмигрантов забыло. Управляющим этими кутеповскими делами был некий Крицкий, бывший московский адвокат, перешагнувший в описываемые годы далеко за 40 лет. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с ним как с пациентом. Не раз и я задавал ему тот же вопрос, который ставили Кутепову репортеры. Крицкий каждый раз давал такой же ответ, как и сам Кутепов. Я понял, что дальнейшие расспросы бесполезны. Затем я надолго потерял Крицкого из виду. Следующая случайная наша встреча произошла лет 12-13 спустя. Я слышал, что у него тяжелая болезнь сердца –